Глава 22. Серафима. Опер Леха был зол, а я это ясно почувствовала. Сначала в кабинет ворвался запах сигаретного дыма, заставляя меня поморщиться. Затем комнату наполнило его негодование. И только потом опер вошел сам. «Скучала?» Подмигнул он, стараясь сделать вид, что все хорошо. Но я-то знала, что у него не все хорошо, и у меня тоже не все хорошо, потому что своими ушами услышала, как кузнечик мне угрожал. «Думала», — вздохнула я. «Леш!» «Что, малышка?» Он запер руки в замок на затылке и посмотрел на меня. Таким теплым взглядом с нотками ностальгии и грусти. «Мне страшно», — призналась я. «Чего они от меня хотят? Почему я?» «Обещаю, тыковка, ни один негодяй не останется без наказания. А для тебя у меня есть важное поручение». «Какое?» – заинтересовалась я. «Поедешь сейчас ко мне, посидишь там с Варькой и Касом до моего возвращения, ладно? Из дома никуда не выходить, дверь никому не открывать. Я быстро сгоняю, начищу кукурузники всем мордом и вернусь, договорились?» «А ты куда поедешь?» – насупилась я. «Опер Леха, это опасно вообще-то?» «Опасно меня злить, тыковка. Пойдем, отвезу домой». «А можно я с тобой?» — с надеждой спросила я. «А ну-ка, грозно так крикни. Всем лежать, морды в пол, бродяги! Давай, как бывало. Если получится, возьму с собой». Развеселился он. «С тобой невозможно нормально разговаривать», — попеняла я. «Твоя мама сначала ехидство родила, а потом тебя». «Ага. Потом были вредность и Варька. Поехали, служивая, домой повезу. Я не могу так злодеями рисковать. Ты будешь моим секретным оружием массового поражения для экстраординарных случаев. А сегодня я просто еду бить морду. Мне там помощь не нужна. Если найду кентавра, привезу тебе в качестве подарка». «А если не найдешь? Привези мне парочку злодеев». Улыбнулась я, следуя за ним к выходу. «Зачем? Вместо букета?» Заржал Леха. «Как скажешь, тыковка. Я их тебе еще ленточкой могу перевязать». «Нет, теорию про трупные пятна уж очень интересно проверить. А у Вари практика в морге только на последних курсах будет. Я не могу столько ждать». «А я свожу тебя на первое свидание в морг». Хрюкнул Леха. «Договорились». «На первое свидание?» – ошалела я. Мы выбрались на улицу, а я встала, как вкопанная на крыльце, неверяще глядя на Леху. «Ты мне уже жена названная, сама назвалась. Я тебя за язык не тянул». Леха обернулся и послал мне свою лучшую улыбку, а у меня колени от нее подогнулись и бабочки в голове, макарену запели. «Пойдем». Леха шкодливо мне подмигнул и протянул руку. Я робко вложила в нее ладони и пошла за ним, забыв, что мы только что обсуждали, про мифическую романтику, выделение морга и про то, что кузнечик мне недавно угрожал. Рядом с ним казалось, что проблемы исчезли. Испарился страх, а вместо него появилось что-то другое. Воздушное, легкое и радостное. Мы сели в его машину. Алексей надел темные очки и повез меня домой. По дороге набираю номер Вари. Хорошо поставленным командирским голосом велел я идти домой вместе с Касом. И повторил свое распоряжение сидеть со мной дома и никуда не выходить. И никому не открывать. Послушал, что ему ответила сестра, вздохнул и ответил. «Юльку можно. Приказ тот же, никуда не выходить, пока я не вернусь. До связи». Он нервно отбросил мобильный на панель и уведомил меня. «Кудряшка Шкода с вами. Если соберетесь разделять кентавров, соседей или просто мимо проходящих мужиков, уберите потом за собой, ладно?» «Ладно. Важно», — согласилась я. Леха уважительно кивнул и снова взял в руки мобильный. Ловко управляя машиной одной рукой, он то и дело кому-то звонил и что-то говорил. Я не слушала, я просто любовалась им сквозь розовый туман в голове и яркие вспышки перед глазами. Возможно, я снова покраснела, но было уже плевать. Мне просто нравилось на него смотреть. Когда Алексей не ехидничал и просто работал, он становился другим. Серьезным, собранным и невероятно притягательным. В него хотелось окунуться и не выныривать. В его спокойный, мужественный голос, в ироничный взгляд, карие глаз, в очаровательную улыбку и смех. Я не заметила, как мы доехали до его дома. Казалось, что прошла всего пара секунд. И вот опер Леха уже паркуется возле подъезда, разворачивается корпусом ко мне, снимает темные очки и так смотрит. У меня дыхание сперло, а слова застряли в горле. Глаза Алексея победно сверкнули. Он спрятал улыбку и мягко попросил. «Беги, тыковка. Светом мигни, когда поднимешься». Я неопределенно кивнула и с трудом вышла из машины, горя желанием поехать с ним. От меня в витье морд, конечно, толку мало, но я могла поддержать, например, песней или кричалкой. Пока поднималась по лестнице, явственно представила себя в костюме черлидерши с двумя помпонами в руках, которая поет что-то по типу «Зима-холода», «Кто-то выпал из окна, чьи-то зубы выбились», «Это было зашибись». При этом, пританцовывая в такт, Алексей в этот момент героически чистит физиономии всем врагам, у которых были одинаковые лица, очень похожие на кузнечика. В моих фантазиях на опере Лехи был еще костюм Супермена и спрей от насекомых. Но это детали. Поднялась на третий этаж, мотнула головой, удаляя непрошенные видения. И робко постучала. Меня встретила собранная Варя, обеспокоенная Юлька и счастливый Каз, который танцевал вокруг меня шаманский танец и тихонько повизгивал. «Что случилось?» Варя закусила губу и забрала у меня из рук сумочку. Мне угрожали, честно призналась я. «Пойдем, на кухню расскажешь», – потребовала Варя, Юлька согласно кивнула. Следующие полчаса мы пили чай, а я рассказала подругам все, что случилось в отделе. Девчонки злились, негодовали и требовали немедленной выдачи кузнечика им лично на опыты. Наслав на голову насекомого всевозможные кары и проклятия, мы дружно решили, что помочь Алексею ничем не можем. Повлиять на ситуацию не в наших силах и сосредоточились на насущном. Юлька сгоняла в прихожую и принесла огромную сумку с тканями, нитками, иголками и стразами. «Подарок для соседа», — пояснила она с коварной улыбкой. «Я сейчас ужин быстро сделаю и помогу», — вызвалась Варя. «Давай я ужин приготовлю», — предложила я и снова покраснела. «Как сеньор помидор становлюсь, честное слово». «Серафима ненавидит шить», — спасла меня Юлька и подмигнула, поняв, что я пока не готова обсуждать свой внезапно возникший порыв позаботиться о пище телесной для опера Лехи. «По рукам», — согласилась Варя. Они с Юлькой устроились в гостиной на диване, подвинули поближе стол и раскрыли Юлькину сумку. Я же отправилась кашеварить. Спустя полтора часа ужин был готов, сюрприз для соседа сшит, от опера Лехи не было ни одного сообщения. И мы, заскучав, решили из остатков ткани шить что-то для каскадера, который все это время силой мысли помогал нам всем, особенно мне на кухне. «Леха нас убьет, но будет весело», — оптимистично решила Варя, прикидывая к груди каса ткань. В этот раз к делу припахали меня тоже, и процесс пошел веселее. Несмотря на фоновую тревогу за Лешу, мы насмеялись от души и закончили дело только поздно вечером. А когда часы почти пробили полночь, и моя рука уже потянулась за мобильным, чтобы оперу позвонить, сначала раздался стук в дверь, потом мужские голоса, а потом звук повторился, но такой, словно кого-то о дверь били. Возможно, головой. Каз залаял первым, устремляясь в прихожую, а мы с подругами осторожно последовали за ним.